Глава 25. Василина. Стоит проводить Булата, как я падаю обратно на кровать, занимая все внимание Юрки. Последнее время он беспокойный, словно зеркалит мое состояние. Может, это временно? Может, я просто схожу с ума? Ведь у меня была другая жизнь. Друзья, квартира, мама, машина, даже какой-никакой отец. Был шум города и любимая музыка. Сериалы, кино, походы по магазинам. У меня была другая жизнь. А теперь я хожу в заштопанной одежде. Мой ребенок постоянно в пеленках. А все мое существование сводится к приготовлению еды, кормлению и сексу. Это увлекательно неделю-две. Но сейчас я словно в бесконечном дне сурка, и мне хочется выйти от безысходности. От усталости, от вкуса походной еды. Мне не хватает витаминов, у меня начали сыпаться волосы, а на коже то и дело появляются прыщи. Нет, я живу неплохо. У меня все есть, но как же я устала от этого домика, от этой жизни. А стоит спросить Булата, когда мы отсюда уедем, он тут же злится и уходит в полный игнор. И порой кажется, что теперь я тут навечно. Ни прошлого, ни будущего. Только чертово настоящее вот в этой хижине. Любой отдых хорош, но пора в город. Я просто хочу домой. Слезы льются. Малыш плачет вместе со мной, и на этот раз я его не успокаиваю, а просто реву в унисон. Но самое обидное, что, похоже, никому, кроме Булата, я не нужна. Его слова про то, что меня больше никто не ищет, так и застряли в сознании, отравляя нервную систему. Порыв ветра вынуждает вздрогнуть. Я прикрываю малыша пеленкой, готовая спросить Булата, почему он так рано, и объяснить свои слезы. Улыбнуться и потребовать подарок в свой праздник, который я не планировала праздновать тут. «Вася!» Голос из снов. Такой знакомый и родной, что душа уходит в пятки. «Вась!» Я хватаю Юрку и сажусь на кровати. В глазах сначала рябит от слез, но вскоре взгляд фокусируется, рассматривая мужчину в форме милитари с темно-рыжей бородой. Сначала охватывает страх, что, может, этот голос мне привиделся, что сейчас меня отведут в место еще хуже, чем это. А может, просто воспаленный лесом ум подкидывает иллюзии? «Вась!» И снова этот голос. Мужчина трет бороду, усмехается. «Это же я! Просто давно не брился. Помнишь, как ты говорила, что борода сделает меня мужественным?» «Сережа? Это сон. Это не может быть правдой. Ты настоящий?» «Настоящий, Вась, настоящий!» Он подходит медленно. Смотрит сначала на меня, потом на Юрку, который кричит еще громче. «Я так долго искал тебя». «Искал? Правда?» «Ты сомневалась?» «Я думала...» Он мне сказал. «Я думала, что я не нужна тебе». «Я был дебилом. Прости, что хотел уехать и бросить тебя. Вас». «Его... его Юра зовут». «Серьезно? Пап, ты слышал?» «Слышал», говорит отец Сережи в такой же одежде. Тут еще зять Сережи и много незнакомых лиц. Но я смотрю только на любимого, только на человека, который искал меня, который выбрал меня, который спас меня. «Сережа!» Вжимаюсь лбом в его плечо, а он меня обнимает. «Я так по тебе скучала!» «Я тоже, детка, я тоже. Где этот урод?» Поворачивается он к отцу, а тот кивает на лес. «Сейчас возьмем, но ты тут будь. Мокрухи мне еще не хватало. Можем здесь его закопать. Что он с тобой делал, бил?» Другое слово он произнести не может, а я сама вжимаю голову, не смея произнести ни слова. Лишь вдыхаю знакомый и незнакомый запах его тела. Борода щекочет лицо, слезы льются, не прекращаясь. Я хочу ему в глаза посмотреть. «Сереж, глажу его шершавую щеку. «Отвези меня домой, пожалуйста». Он стискивает челюсть и ведет меня из дома все дальше и дальше в лес, пока мы не попадаем на поляну. Вскоре на нее приземляется вертолет. Против ветра мы забираемся в кабину, усаживаемся, крепко держась за руки. Что-то заставляет меня повернуть голову. Когда вертолет взлетает, я замечаю, как Булата ведут из леса с руками за спиной. Он поднимает голову, смотря прямо на меня. Я сглатываю непонятно откуда взявшееся чувство вины и отворачиваюсь к Сереже. «Все будет хорошо. Теперь ты в безопасности. С днем рождения, Васенька!» «Спасибо, Сереж!» Говорю, а слезы по щекам текут. Снова и снова. Я вжимаю лицо в пеленку, в которую завернут Юрка, и не могу понять, откуда такая боль, буквально выжимающая из души новый поток слез.